Глава 16. Заклинание колдовского сна — сложная штука. Если у того, кто его накладывает, мало опыта, то можно проваляться в летаргии от нескольких часов до нескольких дней. Неопытные заклинатели не могут точно высчитать время, в течение которого будет спать пациент. Да и для опытного это не так-то просто. Потому целители обычно используют артефакты с закачанными в них чарами, на которых можно отрегулировать необходимую порцию заклинания. Целительница, погрузившая в сон меня, была профессионалом. Несмотря на то, что она использовала чистую энергию, проспал я ровно столько, сколько понадобилось, чтобы остановить кровотечение и закрыть раны. Меньше получаса. Теперь я, укутанный в одеяло, сидел на перевернутом ящике у стены лаборатории, смотрел, как суетятся копы и целители, пил горячий сладкий чай и ждал, когда до меня доберется полог. А в том, что рано или поздно это случится, я не сомневался ни секунды. Целительница, кстати, не зря показалась мне знакомой. Это была та самая эльфийка, которая лечила Полока в памятную ночь восстания Красных Ангелов. Гайрлинд. Именно она погружала меня в сон, именно она занималась моими ранами и хлопотала надо мной, когда я очнулся. И я был ей благодарен. Из дверей, по обе стороны которых замерли гномы с боевыми жезлами, послышалось знакомое бурчание, а через пару секунд появился Полок. Я вздохнул. Ну, сейчас начнется. Орк подошел ко мне, встал напротив и принялся сверлить меня взглядом. Я уже набрал было полную грудь воздуха, чтобы начать оправдываться, но не успел. «Как ты себя чувствуешь?» Если бы со мной поздоровался чайник и поинтересовался, какой температурой воду нужно подготовить, я бы удивился меньше. От капитана Полока я ожидал чего угодно, только не этих слов. Он мог начать бурчать, что я опять встрял в заварушку. Мог отчитать за то, что я снова занимаюсь расследованием, не поставив его в известность. Мог пригрозить забрать лицензию, а то и упечь за решетку, но поинтересоваться самочувствием? А почему ты об этом спрашиваешь? Я чувствовал явный подвох и потому ответил вопросом на вопрос. Да вот думаю, кто тебе опять настучал по голове, да так, что у тебя мозги наконец на место встали. В смысле? Теперь я уже совсем ничего не понимал. «Раз в кои-то веки ты поступил разумно. Ну, относительно». Полок достал из нагрудного кармана сигару, сплюнул откушенный кончик и чиркнул колесиком бензиновой зажигалки. «Что ты имеешь в виду?» С каждой фразой орка я приходил во все большее замешательство. «Я имею в виду, что у тебя хватило ума предупредить меня о том, что ты намерен влезть в очередную задницу. Раньше за тобой такого не наблюдалось». «Я? Предупредить тебя? Полок? Я не понимаю. То есть хочешь сказать, что это не ты передал мне записку?» Орк достал из кармана мятый клочок бумаги и передал его мне. Я принял бумагу, присмотрелся и с удивлением узнал в ней собственную записку, которую оставил консьержу с указанием передать ее Полоку. «Послезавтра». «Какого?» «Написал ее я», — осторожно проговорил я. «Но как ты ее получил?» Пару часов назад в участок ввалился какой-то сонный торчок и потребовал меня. Дескать, ему нужно мне что-то передать. Не знаю, где ты его нашел, но тебе стоит купить ему пару лишних доз. Оставлять записку у дежурного он отказался. Мне пришлось среди ночи тащиться в участок и читать в записке, что если она попала ко мне, значит, у тебя проблемы. А зная, что ты не признаешься, что у тебя проблемы, даже если будешь сидеть по уши в дерьме, я понял, что тебя заставили нырнуть и задержать дыхание, так что мне пришлось в обход всех пеленговать твой браслет и поднимать кавалерию. И, как я вижу, не зря. Ты мне должен, Вандертуот. Я сидел на ящике, смотрел то на записку, то на Полока и абсолютно не понимал, что произошло. Нет, я, конечно, был чертовски благодарен консьержу, который не только доставил записку, но еще и отказался оставлять ее у дежурного. Не сделаю он этого, и максимум, что нашли бы копы завтра утром, мой хладный труп. Но как же так получилось? Из размышлений меня выдернул голос Полока. «Так ты не хочешь мне рассказать, что тут произошло? Внизу творится какая-то жуть, мы повязали кучу народа, нашли целый арсенал с незарегистрированным оружием и несколько пропавших людей. Куда ты вляпался на этот раз, Вандертуот?» Глубоко вдохнув, лихорадочно размышляя, что стоит говорить Полоку, а что нет, я как можно жалобнее посмотрел орку в глаза и спросил: «А можно мне еще чаю?» Да. Полок жевал сигару и нечленораздельно мычал, переваривая мой рассказ. Я выложил ему все, умолчав лишь о своей находке в лавке Грумли. Очень уж не хотелось, чтобы два этих дела объединили в одно. Слишком много ненужных подробностей может всплыть при этом. То есть вы мне наврали про наркоту на складе у гоблинов, да? Она к этому делу не имеет никакого отношения, правильно я понимаю? Мне удалось разжиться сигаретами у одного из человеческих медиков, и сейчас я с наслаждением смолил одну за одной. «Не знаю», — буркнул орк. «В смысле, не знаю?» «В прямом. Это дело забрала безопасность. Мне рассказали ровно то же, что и тебе. Возможно, гоблины и это место как-то связаны. Может быть, наркотики производили именно здесь». «Брось, Полок», — скривился я, выдыхая дым капитану в лицо. «Какие наркотики? Ты же сам понимаешь, что это бред. Каждый из обезумевших высших был в этой клинике. Его наркотой, что ли, кормили?» Орк фыркнул, отгоняя дым, и помотал головой. «Не знаю, Ланс». Впервые за долгое время он назвал меня по имени, без этого его гавкающего Хванахдерхтот. «Я простой капитан полиции. Безопасность не делится со мной своими соображениями. Зато я знаю другое. Сейчас я обязан позвонить им и поставить в известность обо всем этом дерьме. И что бы там ни было, для тебя их появление закончится плохо». «Мало того, что ты умудрился настроить против себя Хисуса, так ты еще и каждый раз оказываешься подозрительно близко к этому делу». Я похолодел. «И вали-ка ты домой, Ланс», — будто приняв какое-то сложное решение, приказал орк. «Домой, но...» «Убирайся, Ланс! Я постараюсь тебя прикрыть. Я знаю, что ты ни в чем не виноват, знаю, что ты умеешь держать язык за зубами, но Хисусу этого объяснить я не смогу. Он меня просто не будет слушать. Дело пахнет угрозой безопасности высших рас. И если это на самом деле так, в лучшем случае тебя бросят за решетку, пока все это не закончится. В худшем...» Орк не стал продолжать фразу, но мне это было и не нужно. Уж слишком много страшных баек о безопасности ходило по дну, и далеко не все из них были вымыслом. Я сам знал несколько случаев, когда люди, сунувшие нос слишком глубоко не в свое дело, бесследно исчезали после появления черного гравилета. Мне совсем не хотелось узнать, что с ними случилось на собственной шкуре. «Но что ты им скажешь?» «Придумаю что-нибудь». Полок пожал могучими плечами. «Не впервой». Увидев мое удивленное выражение лица, орк усмехнулся. «А ты что, думал, полиция с безопасностью прямо рука об руку ходит? Все, Вандер, тут, скройся с глаз моих. И выброси из головы это дело, пока тебе ее не оторвали». Я затушил сигарету, встал и сел назад. «Полок, я бы не хотел злоупотреблять твоей неожиданной добротой, но сейчас 3 часа утра, а мы находимся в Бронксе. Не уверен, что я смогу сейчас поймать такси, а если ты решил меня отправить домой пешком, то я, если честно, лучше сдамся безопасности». «Брак!» Кажется, орк разозлился. Достав из кармана амулет связи, он что-то забурчал в него на своем языке, пару раз недовольно рявкнул и вернул амулет на место. «Тебя отвезут. Мои парни едут в участок, захватят тебя с собой. Ланс, дай мне слово, что больше не полезешь в это дело. Я не хочу думать, что подставляю свою шею зря». Я вздохнул. Врать Полоку не хотелось, но... В конце концов, дело фактически закрыто. Остались детали. Выяснить, что именно делали с высшими в экспериментальной клинике Гроффорда и кто за всем этим стоит. С этим справиться и без меня. И с этой точки зрения делать мне здесь действительно нечего. Но всегда есть это «но». Смерть Грумли как-то связана с клиникой и работающим в ней доктором Крэнстоном. Возможно, это совпадение, но пока я не узнаю этого наверняка, я не отступлю. Так что... «Слово, Полок», — скрипя сердце, сказал я, скручивая фигу в кармане, как бы давая обещание понарошку. Орк внимательно посмотрел мне в глаза и кивнул. «Я тебе верю. Все, Ланс, убирайся. Ребята ждут у ворот». Он развернулся и пошел назад в лабораторию. Я постоял, глядя ему вслед, и когда орк уже почти скрылся в дверях, окликнул его. «Эй, Полок!» Орк обернулся. «Ну? Спасибо!» Полок что-то пробурчал, махнул рукой и скрылся в дверях. Я тяжело вздохнул, развернулся и, шаркая ногами в шлепанцах, побрел к воротам. Ребятами оказались гномы-орчанка. Не знаю, чего им там накрутил Полок, но вопросами они меня не донимали и даже понимающе кивнули, когда я попросил посадить гравилет в квартале от моей квартиры. Слухи о странном постояльце, бродящем ночами по городу в грязной одежде санитара и шлепанцах, я как-нибудь переживу. А вот о том, что меня привезли домой копы, соседям знать крайне нежелательно. Попрощавшись с патрульными, я двинулся к дому и за этот короткий путь успел несколько раз пожалеть о решении пройтись пешком. Гайерлин знала свое дело, да и раны были не такими уж серьезными. Но прошло слишком мало времени, и чувствовал я себя откровенно паршиво. Сказывался шок, который испытал организм, и потеря крови. Да и экспресс-лечение не самая приятная и полезная штука на самом деле. Доковыляв до квартиры, я сунул руку в карман и выругался. Ключи остались в коробке, которую я оставил в меблированных комнатах. Пришлось стучать кулаком по стальной подъездной двери и просить у заспанного консьержа, наградившего меня удивленным взглядом, запасные ключи от квартиры. Отказавшись от помощи, я поднялся на свой этаж, открыл двери и едва удержался от того, чтобы сразу не рухнуть в кровать. На морально-волевых я освободился от грязной окровавленной одежды, сунул ее в мусорный пакет и направился в душ. Под горячими струями воды мне стало несколько легче, и, смыв с себя грязь и кровь прошедшей ночи, я присмотрелся к ранам. Да, Гайерлин, ты правда мастер. Раны уже зарубцевались и покрылись корочкой. Такими темпами к утру от них останутся лишь розовые шрамы. А, сэкономил. Лечение такого уровня серьезно ударило бы меня по карману, а тут бесплатно. Закончив с душем, я достал из шкафа бутылку красного вина и бокал. Наплевав на приличие, требующее наливать на треть, наполнил до краев. Не знаю, правда ли красное вино полезно при потере крови, но мне оно сейчас точно не повредит. Вылокав бокал залпом, я поставил его в мойку и завалился в кровать. Все, спать. Спалось отвратительно. Большую часть остатков ночи меня мучили кошмары. Снился Хисус Кса, требующий от меня стать агентом безопасности на дне. Снилась Изадриэль, почему-то окровавленная и умоляющая меня о помощи. Снились стражи отступников. В общем, выспаться мне так и не удалось. И около полудня я, разбитый и уставший, едва ли не больше, чем когда ложился, снова стоял под струями душа, на этот раз контрастного. Кое-как придя в себя, я отправился на кухню. Две кружки густого черного кофе практически привели меня в чувство, но состояние было далеким от нормального, не говоря уже о хорошем. Ужасно чесались шрамы, болела голова. Еще и погода, как по заказу, была отвратительной. Отсюда неба видно не было, но, учитывая, что за окном было темно, как в сумерках, легко можно было сделать вывод, что небо над городом затянули тучи. Подстать настроению, в общем. Думать над расследованием сегодня не было ни сил, ни настроения. Стоило задуматься над чем-то серьезнее, чем что я буду есть на завтрак, как начинала дико болеть голова. Нет, сегодня я напрягаться не стану. Но с кое-какими делами разобраться все же стоит. Я тщательно выбрился, уничтожив маскировочную бороду, с наслаждением влез в чистые джинсы и надел рубашку. Боже, как же все-таки приятно снова надеть нормальную одежду, а не обноски. Тяжело представить, что совсем недавно шмотки, с которыми я без сожаления распрощался в клинике, были моим парадно-выходным нарядом. Фу, мерзость. Это же надо было так опуститься. Открыв сейф, я некоторое время смотрел на его содержимое и в итоге решил, что хоть я и не собираюсь сегодня искать приключений, разгуливать безоружным не стоит, ибо они сами всегда меня находят и, как правило, в самый неподходящий момент. Кроме того, после прошлой ночи без пушки я чувствовал себя все равно, что голым, а появляться голым на людях неприлично. Достав из сейфа наплечную кобуру, я надел ее, поморщившись от боли, и взял в руки пистолет. Кольт 1911. При всей моей нелюбви к автоматическому оружию, к этой пушке я с недавних пор ощущал нечто вроде уважения. За этим стволом стояла славная история. Он не утратил своей актуальности спустя десятки лет, но даже не это было главным. Я доверял Кольту. Хотя, вернее сказать, доверял неведомому магу, нанесшему на него руны, устоявшие перед магией изначальных, там на корабле, когда мы пытались сорвать ритуал очищения. Даже одному из сильнейших колдунов высших не удалось зачаровать мое оружие. И это было лучшей рекомендацией. Конечно, будь здесь моя анаконда, я бы предпочел ее, но анаконды не было и выбирать не приходилось. Я сунул пистолет в кобуру, сунул в чехол запасной магазин и набросил куртку. Посмотрел в зеркало. Оружия не видно. Ну и хорошо. Взяв со стола ключи от машины, я обулся и вышел из квартиры. На выходе меня перехватил консьерж. «Мистер Вандертот», — нерешительно проговорил он. «Да?» Я честно попытался припомнить, как его зовут, но не вышло. Консьерж работал здесь не так давно, и запомнить его имя я еще попросту не успел. Все, что я о нем знал, то, что это хитрого вида старичок, от которого постоянно пахнет дешевым вином. Этот запах консьерж пытался маскировать, жуя какую-то растительную дрянь, но маскировка выходила так себе. В остальном же надо отдать ему должное. Консьерж выглядел вполне презентабельно. Чистый, опрятный и работу свою делает нормально. Что еще надо-то? «Я хотел бы поговорить о том, что произошло вчера». «А что произошло вчера?» С напускным удивлением поинтересовался я. «Это, конечно, не мое дело, но у нас здесь приличный дом, и появляться в таком виде... Я-то все понимаю, но вот другие жильцы...» На мнение других жильцов мне было, если честно, плевать, но стоило дослушать, что хочет мне сказать старый абрикос. «У других жильцов могут возникнуть претензии, если они увидят в доме человека в крови и грязи и в чужой одежде. Я...» «Стоп, ближе к делу. Я никого не видел, пока поднимался в квартиру, и никто не видел меня. Никто, кроме тебя, правильно?» «Правильно, но...» «И думаю, для всех будет лучше, если об этом никто не узнает, верно?» Я приобнял консьержа и сунул ему в карман куртки 5-долларовую купюру. Он расплылся в улыбке. «Конечно, конечно, мистер!» Не дав консьержу договорить, я сместил руку, обхватил его шею и слегка прижал. «А если кто-нибудь об этом узнает, исключительно случайно сорока на хвосте принесет, например?» «Я буду знать, из кого следует выбить дерьмо». Мы поняли друг друга. Лицо старого пропойцы приобрело красноватый оттенок, и я ослабил хватку. «Конечно, мистер Ван Кандертот!» Вот и отлично. Я отпустил консьержа и нарочито беззаботной походкой проследовал к выходу, бросив через плечо: «Удачного дня!» «Удачного дня, мистер Вандертот!» — прохрипел консьерж. «Вот ублюдок! Еще не хватало, чтобы меня прислуга шантажировала». Машина завелась сразу же, будто застоялась в ожидании хозяина. Я за ней, если честно, тоже соскучился. Своя машина — это не на метро кататься, не в салоне микроавтобуса без окон и не на заднем сидении полицейского гравика. Своя машина — это часть дома, где бы ты ни находился. Здесь все привычно и удобно, все продумано и настроено под тебя. Я не умею ремонтировать автомобиль. Мыть его предпочитаю на общественных мойках, а обслуживать в мастерских Майка. Тем не менее, я люблю свою тачку. И, судя по тому, как она мне служит, у нас это взаимно. Прогрев двигатель, я вывел автомобиль со стоянки и влился в жиденький поток транспорта. Начать стоит с самого важного, а именно с возвращения своих вещей. Учитывая, что консьерж о посылке не упомянул, можно смело делать вывод, что либо портье из меблированных комнат попытался наложить лапу на мое добро, либо просто не отправил их. Я, если честно, склонялся ко второму выводу. Спустя 40 минут я припарковался у меблированных комнат на границе западных трущоб. Чумазая детвора, завидев мою тачку, тут же окружила ее, принявшись о чем-то спорить. Я поморщился. Как пить дать, стоит мне скрыться из виду, и пацанва попытается что-то открутить или вовсе внутрь залезть. Магическая сигналка работает исправно, но меньше всего мне нужно, чтобы кого-то здесь покалечило. Отыскав взглядом самого авторитетного в этой банде пацаненка лет 12, я подошел к нему и помахал перед носом 2-долларовой купюрой. «Что нужно сделать, мистер?» — хриплым ломающимся голосом деловито поинтересовался подросток. «Проследить за тачкой, пока я не вернусь, чтобы никто не лез, а то руки магией поотрывает, а мне потом машину мыть». В тон ему ответил я. Миг, и банкнота, выхваченная ушлым мальцом, исчезла у него в кармане. «Окей, мистер, все будет в лучшем виде. Эй, ты, куда полез? А ну отойди от тачки!» Тут же принялся выполнять обязанности охранника малец. Я улыбнулся и пошел ко входу. Портье сидел за стойкой, нацепив на голову большие наушники и, потряхивая засаленной гривой в такт рвущейся из-под амбушюр музыки, сосредоточенно забивал косяк. Я облокотился на стойку и принялся заинтересованно наблюдать за процессом, который уже подходил к концу. Запечатав самокрутку, парень высунул липкий язык в белесых пятнах и вдохновенно облизал бумагу. Между треками в наушниках наступила пауза, и я тихонечко кашлянул, привлекая внимание. Парень от неожиданности дернулся, уронил самокрутку и, нелепо взмахнув руками, вместе со стулом рухнул на пол, утаскивая за собой на проводе со стола плеер. «Какого?» — начал было он, поднимаясь. Потом в его затуманенных глазах мелькнула искра узнавания, он стянул наушники и уже не так экспрессивно проговорил. «Нельзя же так пугать, мистер!» «Извини», — хмыкнул я. «Вы за посылкой? Я ее как раз завтра собирался отправить. А письмо передал, все, как вы просили». «Как я просил?» Я вскинул брови. Парень замялся и пробормотал. «Ну, практически. Простите, мистер, я задремал и не отправил письмо вовремя. Было поздно, курьера я уже не нашел бы, потому отнес ее сам». «Я же не опоздал, все нормально». «Не отправил письмо вовремя». Я с размаху шлепнул по лицу ладонью и, сдерживая рвущийся наружу истерический смех, коротко закивал. «Не опоздал». Я, наконец, не выдержал и расхохотался. «Эй, мистер, с вами все в порядке?» Я отмахнулся от обеспокоенного парня и уткнулся лбом в стойку. Смеялся я, пока не заболел живот, а скулы не свело спазмом. Не отправил письмо вовремя. Да, это истерика. Отсмеявшись, я глубоко вдохнул, постарался успокоиться и посмотрел на портье. «Все в порядке. Да, спасибо». И едва усмирил новый приступ хохота. Черт побери, я догадывался, что произошло, но одно дело догадываться и совсем другое — получить подтверждение своим догадкам. Получается, я обязан жизнью банальной случайности, тому, что этот г***ный планокур обдолбился и все, мать его, перепутал. Если бы не это... «Ты молодец, давай сюда посылку», — отдышавшись, произнес я. Портье посмотрел на меня как на идиота, открыл ящик стола и достал оттуда запечатанную в оберточную бумагу коробку с моим адресом. «Спасибо!» Я забрал посылку, порылся в кармане и, отыскав 100-долларовую купюру, положил ее на стойку. «Мистер, это многовато!» Портье выглядел искренне удивленным. «Не бери в голову, парень! Просто возьми деньги! Ты их заслужил!» Мне все еще было дурно от смеха, потому я не стал рассусоливать и махнул рукой и вышел из здания, успев увидеть в висящем на стене зеркале, как парень крутит пальцем у виска. Эх, знал бы он, что я жив лишь благодаря его тупой прокуренной башке, наверное, еще доплату потребовал бы. Ребятня так и толпилась у машины. Сейчас, правда, они вели себя поспокойнее. Охранник свое дело знал. Сейчас он, стоя у капота, что-то важно рассказывал остальным, периодически показывая на машину. Сумел заинтересовать. И правда авторитетный парень, ты смотри. Я кивнул пацану и открыл двери. Тот очень серьезно кивнул мне в ответ и бросил два пальца к виску, как бы в салюте. Сдержав улыбку, я уселся в машину. Устроившись на сиденье, я закурил и распаковал коробку. Чарафон, бумажник, водительское удостоверение, ключи от квартиры. Вроде бы все на месте. И даже деньги. С ума сойти, какой честный и обстоятельный планокур. Дай бог ему здоровья. Я рассовал все по карманам, завел двигатель и медленно выехал на дорогу. Теперь, когда главное сделано, можно и расслабиться. Заехать в магазин, затариться едой, пивом и провести остаток дня за просмотром какого-нибудь сериала, до которых весьма охочи высшие, из-за чего новых телешоу на любой вкус в последнее время стали снимать прямо неприлично много. И некоторые из них очень даже ничего. Не спеша, двигаясь в нужном направлении, я лениво крутил руль и уже практически ощущал вкус свежего холодного пива, еще не подозревая, что вскоре мои планы изменятся, и прекрасный праздник ничего не делания окажется несколько испорчен.